и смотрели им вслед, пока не начали мерзнуть. Тут мы повернулись на 180 градусов и зашагали к дому. Вскоре они потерялись из виду. Шли мы долго, погода была хорошая, да и провизии у нас маловато, чтобы тянуть время в пути. Нам повезло. С того момента, как мы миновали гору Дарвин, установилась подходящая для передвижения погода, хотя солнце появляется редко. Мы прошли около 20 километров, если судить по гурям. Только они будут давать нам представление о пройденном расстоянии на пути домой. Счетчика шагов у нас нет. Из-за потери одометра на леднике Бирдмора одной из трех партий предстояло возвращаться без него. Одометр выполняет роль морского лага на судне, позволяет штурману производить счисление пройденного пути в милях. Его отсутствие усугубляет трудности и опасности, угрожающие санной партии среди непроходимых снегов, где нет никаких ориентиров. 5 января 1912 года. Встали и вышли при хорошей походной погоде. Поверхность такая же, как накануне. Удерживается низкая температура. Нам придется поменяться местами. Крин, идущий впереди, заболел снежной слепотой. Завтра на его место стану я, так как мистер Эванс, похоже, вскоре тоже ослепнет. Я пойду первым, а он сзади будет мною руководить. Мне кажется, дело пойдет на лад. Надеюсь, меня глаза не подведут. Сделали добрых 27 километров и стали лагерем. 6 января 1912 года. Сражаемся с поверхностью, но двигаемся неплохо. Дошли до склада 3 градусов вскоре после полудня. Значит, идем по графику. Взяли провианта на неделю. С этим 7-дневным запасом мы должны пройти 190 километров до склада у горы Дарвин. Вырыли свои лыжи и заночевали. Интересно, такой же у полюсной партии ветер, что и у нас. Нам он дует в спину, значит, им должен дуть в лицо. Удовольствие из средних. У Крина сегодня совсем плохо с глазами. Снежная слепота, мука мученическая, кого угодно доведет. 7 января 1912 года. Был очень подходящий для ходьбы день. Попутный ветер, большое подспорье. Впервые весь день шли на лыжах. Они внесли приятное разнообразие в нашу жизнь. Одно и то же изо дня в день раздражает. Крину сегодня полегчало, хотя до полного выздоровления глаз еще очень далеко. Температура довольно низкая, поверхность от этого лучше не делается, но мы, похоже, двигаемся успешно. Счетчика у нас нет, пройденное расстояние прикидываем приблизительно. Мистер Эванс говорит, что мы прошли 28 километров, а я считаю, что 26. «Я боюсь преувеличивать длину дневного перехода, потому что отвечаю за галеты и должен рассчитать, чтобы их хватило до конца похода». Все согласились, что надо вести повседневный учет переходов в милях и таким образом точно знать свое положение. Я по-прежнему иду впереди, а это нелегко из-за плохой видимости. Заметили землю на востоке, но это не иначе, как мираж. 8 января 1912 года. Проснувшись утром, увидели, что метет пурга. Погода такая, что впору остаться в лагере. Но, подумали мы, чего разлеживаться, когда еды мало, лучше уж встать и тащить сани. А метет ли там, где находится полюсная партия? Если да, то они не могут идти. Ветер-то бьет им в лицо, раз нам дует в спину. Мы потеряли старый след в обход препятствий и взяли курс напрямик на гору Дарвин, как шел и Шеклтон, судя по дневниковым записям его и Уальда. Все три партии, восходившие на ледник Бирдмора, везли с собой отрывки из этих дневников. Уальд был правой рукой Шеклтона в южной экспедиции 1908 года. 9 января 1912 года. Идти очень трудно. Видимость плохая. Все еще метет. В такую погоду невозможно отыскивать гури и ориентироваться по ним. По-моему, сегодня сделали 19 километров. Буря немного утихомирилась. Кажется, есть надежда на улучшение. Иногда видна земля. Примечание переводчика. В дневнике Вильяма Лэшли, как и ранее в тексте книги, выражение «видна земля» означает, что среди окружающего ледяного пространства появились выходы коренных пород в виде скал, горных вершин и целых хребтов. В данном случае появление в поле зрения каких-то нунатаков и вершин свидетельствует о том, что отряд лейтенанта Эванса вернулся к истокам ледника Бирдмора. Конец примечания. 10 января 1912 года. Видимость по-прежнему очень плохая. Довольно сильная метель, но приходится идти. До склада еще далеко. И все же мы надеемся дотянуть до него прежде, чем провиант кончится. Я строго за ним слежу. Глаза у Крина поправились. 11 января 1912 года. Сегодня все выглядит немного веселее. Отчетливо видна земля. Значит, ясно, куда править. Так приятно на нее смотреть. Но, думаю, нам придется приналечь, чтобы достигнуть склада, пока не вышел весь провиант. Откладываю понемногу от каждой порции, чтобы не остаться с пустыми руками, если не успеем вовремя. Сделали 22 километра. 12 января 1912 года. Весь день сплошные происшествия. Сначала попали на сильно пересеченную местность со множеством трещин. Пришлось снять лыжи. Довольно скоро мы очутились наверху нескольких ледопадов, вероятно, тех самых, о которых писал Шеклтон, и стали ломать себе голову, как быть дальше, спускаться напрямик, а это 180-210 метров вниз, или идти в обход, что связано с большой потерей времени. Мы сейчас не можем себе этого позволить, и поэтому решили спускаться в долину. Нелегкое это оказалось дело, так как кошек у нас нет, их оставили в складе у горы Дарвин. Но вскоре мы приспособились и стали спускаться, держась за борта саней, своим ходом катящихся в глубокую расселину между ледяными валами, что, конечно, очень рискованно. Ко времени ленча мы уже были в долине, и там устроили привал. Слава Богу, все сошло благополучно. Ни мы, ни сани не пострадали. Только потерялась лыжная палка Крина. Приходилось пересекать трещины шириной до 30-60 метров. Правда, хорошо перекрытые снежными мостами. Но мосты-то прочные только посередине, а у краев очень опасные. Отсюда снег и лед скатываются вниз на ледник. Из долины мы увидели, что дальше нам идти через холм. Вечером виды на будущее опять довольно мрачные. До склада всего лишь один день пути, но вряд ли мы поспеем туда к завтрашнему вечеру. А если не поспеем, придется идти на сокращенных нормах. Наши запасы почти иссякли. Мы не мешкали, но с самого начала знали, что вовремя придем лишь в том случае, если будем делать по 25 километров в день. 13 января 1912 года. Очень плохой день для нас. Сплошные трещины и ледопады. К вечеру вымотались до предела. Уже несколько дней идем с большим напряжением. Лагерь поставили, не доходя до склада. Но надеемся завтра все же быть там. С радостью спустимся вниз. Здесь, наверху, уж очень холодно. Мы полагаем, что если Скотту повезло, партия вчера уже была на полюсе. Примечание автора. Скотт достиг полюса 17 января. 14 января 1912 года. Воскресенье. Пришли к складу у горы Дарвин в 2 часа пополудни и устроили привал для ленча. Примечание переводчика. Дневник Вильяма Лэшли определенно свидетельствует, что продовольствия в складах едва хватало, чтобы покрыть расстояние между ними. Это подтверждается и свидетельством других участников экспедиции, прежде всего самого Эпсли Черри Гарарда. При таких обстоятельствах любая случайная задержка вела к непредсказуемому развитию событий. Конец примечания. Еды достаточно. И это очень приятно. вынули из закладки рацион на 3,5 дня. Его должно хватить на следующие 90 километров пути до склада у горы Клаудмейкер. И хватит, если мы будем чувствовать себя так же хорошо, как сейчас. В складе оставили записку капитану, сообщили о нашем благополучном прибытии, пожелали ему счастливого пути. Сахар из склада лежал на солнце и начал таять. Мы все привели в порядок. Настроение сегодня бодрое. Откопали кошки и, не теряя времени, пошли вперед. Медлить нельзя. Теперь начали быстро спускаться вниз. Вечером вполне тепло. Чай и еда не стынут так быстро. Все складывается благополучно. Мы рассчитываем быстро спуститься с ледника. Еще на пути туда мы кое-где с большим трудом взбирались на крутые склоны. После резкого подъема начинался длинный постепенный спуск длиною в 3-4 километра. Мы отметили эту особенность по пути на юг и обменялись тогда впечатлениями. Но теперь, беря длинный тягучий подъем, на своей шкуре почувствовали, как это тяжело. 15 января 1912 года. Шли сегодня хорошо. Лед очень шероховатый, масса трещин, но с кошками на ногах быстро продвигаемся. К вечеру даже не хотелось останавливаться, но решили, что не стоит переутомляться. Нам еще идти и идти. 16 января 1912 года. Сегодня опять хорошо продвинулись вперед, но ночуем на очень неровном льду среди валов сжатия. Нам кажется, что мы слегка отклонились от правильного курса, но, по мнению мистера Эванса, мы не могли далеко уйти ни в ту, ни в другую сторону. Крин и я с ним согласны. Нас убеждают наземные приметы. Так или иначе, мы надеемся утром выйти из этого завала и к вечеру достигнуть склада у Клаудмейкера. Только тогда мы почувствуем себя в безопасности. Но сейчас, сдается мне, погода опять не предвещает ничего хорошего. До сих пор нам везло. Не приходилось задерживаться из-за ненастья. Все гадаем, какая у полюсной партии погода, повезло ли ей. Они, наверное, уже идут к дому. Примечание переводчика. Автор дневника в своих расчетах был близок к истине. В день записи 16 января 1912 года на 89 градусе 42 минуте южной широты Генри Боэрс первым обнаружил признаки пребывания норвежцев, а на следующий день отряд Роберта Скотта прибыл на Южный полюс, который покинул 19 января. Конец примечания. Сейчас можно больше писать, так как здесь намного теплее, чем наверху. Вечером спорили, дошли ли собаки до мыса Хат и где находится докторская партия, партия Аткинсона. Примечание переводчика. Отряд Аткинсона пришел к мысу Хат, как отмечено выше, только 26 января.